Глава 4. Танатос и Эрос. 5 мая 2007 года. Окрестности детского дома номер 5. Его звали Игорем Константиновичем, и звали так уже почти 4 недели. До этого он был просто Игорьком, горем, горилкой, сиротой 16 лет, около полугода пребывающим на полном пансионе в детском доме. Впрочем, пареньком Игорь Константинович был вменяемым, с головой дружил. И когда тетя Маруся полтора месяца назад пришла в их спальню и попросила его и еще троих ребят из их группы помочь, отказываться он не стал. К его глубокому удивлению, задействован он был на чистке картошки лишь около часа. А потом, когда пришла смена одногодок, девчонок Катьки и Виталины, ему сразу же дали повышение – назначив воспитателем в младшую группу к пацанам 10-12 лет. Теперь основной задачей его стало смотреть, как бы чего ни случилось, чтоб пацаны не сбежали, не путались под ногами и вели себя тихо. И примерно через неделю такого руководства он сам для себя неожиданно обнаружил, что уже зовет тетю Марусю по имени-отчеству – и того же требует от своих подопечных, рассматривая себя уже скорее как младшего воспитателя, чем как воспитуемого. Затем, еще 2 недели спустя, 2 младшие группы объединили в 1, а его отправили поработать руками и ногами, и он помогал спецам обслуживать эту хрень, которая консервировала тушняк. Игорь Константинович хотел было даже возмутиться и возбухнуть, но с удивлением обнаружил, что очень непродолжительное руководство коллективом из 2 десятков детишек его порядком напрягло и притомило, и простая работа по рубке дров или нарезке мяса его вполне устраивает. Пока устраивает, так правильнее сказать. Кутузов, как подростки стали называть между собой Игоря Петровича Бортника, подошел к нему сразу после окончания последней закладки банок и пригласил его, и еще с 10 таких же, как он, на побеседовать. Прыщавый, утомленный и порядком похудевший парень ожидал всего, что угодно. Что его навечно оставят в костровых или вернут командовать старой группой. Но то, что ему предложил этот высокий однорукий человек, его устраивало вполне. Даже более чем вполне. Это была мужская работа, умеренно опасная, серьезная и необходимая. В то же время не такая тупая, как работа нарезчика мяса или кострового, и не такая выматывающая, как работа воспитателя младшей группы. Знаков отличий в общепринятом смысле Кутузов им дать не мог или не хотел. Единственный вариант, который он им предложил, был принят создаваемым отрядом обороны и нападения, сокращенно ООН. Если не с одобрением, то, по крайней мере, с пониманием. А потом потянулись дни занятий, которые их Кутузов обозвал изучением матчасти. В основном все сводилось к сборке-разборке Ксюхи, стрельбе одиночными на меткость, правилам маскировки и технике безопасности при контакте с обратившимися. В аттестате зрелости Игоря Константиновича, как на полном серьезе назвал их однорукий генерал, выданный каждому листик, стояло аж 15 пунктов. Но галочка с неразборчивой подписью «Бортк» была только напротив 2 из них. АКС-74У – разборка-сборка-применение – и техника безопасности при общении с внешним миром. О том же, что следующими пунктами должны были стать вождение и ремонт машины ВАЗ, даже не обсуждалось. Солнцеголовые должны были стать точно что универсальными солдатами, причем с упором на универсальность. Они не должны были стать самыми-самыми лучшими в мире стрелками, водителями или фельдшерами, но по мысли мамы, они должны были владеть всем на минимально необходимом уровне. Это делало их не такими эффективными по отдельности, но создавало из них реальную силу, с которой стоило считаться. Изучению и овладению минимумом знаний и практик по остальным предметам, типа вождение и ремонт ВАЗ-3109 или первая и последующая фельдшерская помощь, она планировала уделить едва ли не с полгода. Но случилось то, что должно было случиться. обратившиеся из города, стали мигрировать туда, где еще может быть еда. Причем далеко не всегда по дороге. Игорю Константиновичу и еще паре десятков таких же, как он, солдат ООН или кандидатов в солдаты, пришлось в Авральном делать завалы. А это оказалось очень даже непростым делом. Невозможно силами пары десятков подростков сделать надежный и непреодолимый заслон. Поэтому всю неделю вокруг дома, на расстоянии около километра от него, создавалось несколько периметров завалов из веток и стволов длиной в добрый десяток километров. Они категорически не могли остановить человека, а вот Квёлова обращенного вполне, заставляя его обходить линии наваленного сушняка и направляться туда, где его должны были ждать патрульные Кутузова. И вот он находится тут и сейчас, со своей Ксюхой, единственный вооруженный из трех человек, которые несут свою шестичасовую вахту. А рядом его подчаски – Кирилл и Павлик, пацаны 14 и 15 лет, кодла небритая, со своим инструментарием и своими обязанностями. Впрочем, кто тут наиболее авторитетен, видно было сразу. И не только по наличию Ксюхи в руках Игоря Константиновича. Даже если бы оружие в руках держал Кирилл или Павлик, сам внешний вид Игоря Константиновича указывал бы на то, кто тут главный. Отступление. Неделю назад. Любое общество нуждается в структуризации, а структуризация нуждается в признаках, по которым можно отличить ведущего от ведомого, ветерана от новобранца, а орденоносца от штрафника. И что главное – своего от чужого. Для обозначения этих различий в армии служили униформа, погоны, петлицы. Но в более примитивных или ограниченных ресурсами обществах, которые не могли позволить себе тратить ресурсы на пошивку карт или петлиц, к этому относились проще. Узоры из шрамов на теле, татуировки могли быть очень даже говорящие. Они могли рассказать о принадлежности к той или иной группе, о семье и статусе хозяина шрамов, возрасте, количестве детей и о том, сколько врагов он успел убить. Ну а обитатели дома должны были выбрать что-то среднее между ношением формы и нанесением шрамов. В целях гигиены, экономии моющих средств и горячей воды рекомендуется ограничить длину волос. Первое. Руководящему персоналу и техническим специалистам. Мужчинам – до 0,6 см. Женщинам – до 2 см. Второе. Лицам, зачисленным в отряд самообороны и нападения дома, с правом ношения боевого оружия, рекомендуемый формат прически – под 0. Растительность лица – брить не рекомендуется. Третье. Лицам, принимаемым на испытательный срок, имеющим индивидуальное взыскание со стороны администрации или коллективную претензию со стороны товарищей, воспрещается ограничивать длину волос до момента снятия взыскания, смягчения приговора или принятия на постоянное проживание. Четвертое. Для остальных формат прически свободный, но не короче 1 сантиметра. Распоряжение дирекции от апреля 2007 года. Мнение коллектива бывает действенней, чем уговоры и распоряжения. Никто из младших в тот момент не отнесся серьезно к этому объявлению, вывешенному утром на доске объявлений. И несерьезно относились аж до обеда. Коллективный прием пищи в промежутке между 12 и 13 за последние недели приобрел целое ритуальное и символическое значение. Группы и группки, команды и просто воспитанники собирались тут еще за полчаса до раздачи еды, просто для того, чтобы обменяться мнениями, поговорить, да и просто посидеть. Сегодня все было несколько необычно. Не было преподавателей, отсутствовали ученики Кутузова, не было и технарей-инвалидов. Лишь Тома в своем поварском колпаке с девочками на тележке развозили по столам бадьи с уже порядком надоевшей тушеной говядиной и гороховым супом, приготовленным на той же говядине. Старшие появились в самый разгар обеда достаточно неожиданно. Их появление сопровождалось характерным звоном. Несколько человек уронили свои ложки. И ведь было отчего. Все как в приказе. 0,6 сантиметра для мужчины и 2 сантиметра для женщины. Для себя мама тоже не сделала исключения. Но Кутузова в числе пришедших не оказалось. Он пришел ближе к концу обеда с 2 десятками своих подопечных. И их появление вызвало еще больший вздох. Команду Кутузова составляли наиболее взрослые из ребят, 16-17 лет. Но теперь их выделяли до зеркального блеска побритые головы и трехдневный пушок на подбородках. Это, а еще выцыганенные у тымаковских военных камуфляжные брюки и куртки, делало их вид уже даже не смешным, а скорее угрожающим и брутальным. Каждый старается чем-то выделяться, но каждый одновременно стремится быть как все. Эта странная дуальность психики подростка погнала часть детей сразу после обеда в медкабинет, где главврач Мария, обычной машинкой с насадкой в 10 мм, начала приводить их бошки к общему знаменателю. Добровольцев было поначалу не очень много, буквально с десяток человек за первый час. Но узнав, что постригшимся дают волю вымыться настоящим шампунем и в по-настоящему горячей воде под душем, а не в тепловатой, к которой привыкли за последние недели, число желающих утроилось. К следующему обеду лишь отдельные диссиденты козыряли своими патлами, чем, впрочем, давали повод к едким насмешкам в свой адрес. Сначала они услышали уже знакомый треск ломающихся веток, а минут через 10 в 100 метрах они увидели и клиентку, тетку лет 40. Шла она робко, словно слепая, уже знакомо пошатываясь из стороны в сторону. Инструкцию, вдолбленную им Кутузовым, Игорь мог уже петь и рассказывать стихами. И цель тоже действовала по инструкции. На окрик не отреагировала, не остановилась, а предупредительный выстрел, выбивший фонтанчик листвы у ее ног, только прибавил ей ходу и скорректировал курс в сторону стрелков. Вторая пуля должна была пробить ей голову. Тетка не вихляла, а шла прямо на них, не сворачивая с пути. Уже нажимая на курок, Игорь вдруг вспомнил слова песни, которую однажды слышал с раритетной бобины Сандры у своего деда, и тихо про себя повторил. «Я чуть замешкался, и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Кончик пули был чуть спилен, что гарантировало более тяжелую травму. Это понижало срок службы ствола, но и снижало риски для стреляющего. Идущая баба рухнула, как подкошенная. «Идем проверять?» Кирилл явно хотел выслужиться и весь горел нетерпением. «Ты помнишь, что я про тестовое время вдалбливал, балбес?» «Ждать не менее получаса. Ты пойдешь, а там кто-то еще есть. Жди». Игорь сделал паузу, а потом, словно вспомнил о чем-то, добавил. «Сегодня вечером расскажешь все, что запомнил о Ксюхе, в стихах и с выражением». Педагогическому запалу Игоря Константиновича было вполне разумное объяснение. Кутузов, натаскав с пару десятков человек по предмету АКС-74У, вполне разумно решил, что дальнейшую педагогическую эстафету по обращению с оружием можно передавать тем, кто это уже выучил. Но планируемые к введению предметы типа «Первичная и фельдшерская помощь», «Стандартная и полевая кухня», «Методы партизанской войны» и «Основы агрономии и животноводства» и прочее, могут передаваться так же, как и АКС-74У «Выучился сам», «Помоги другому». Конечно, после того, как сами обучающие усвоят и сдадут экзамен. Рождалась простенькая схема. Младшие преподаватели учат, а старшие, в лице Бортника, Маши, Томы и прочих, проверяют и доучивают. Средний уровень при этом, естественно, и здорово проседал, но зато дом выигрывал количественно, а это было сейчас куда как важнее. К тому же, что было не менее важно, после прохождения теории новых учеников учили практике и на практике. По крайней мере, так было с вождением и ремонтом машины ВАЗ. Бортник, Исаак и Кореньков зашивались около 2 недель, пока, наконец, не решили, что первая пятерка их солнцеголовых учеников так и не овладела материалом на должном уровне. Взамен же будущим молодым педагогам прямо и недвусмысленно было обещано очень многое. Собственная комната, личное оружие, ну а в далекой, но осязаемой перспективе и право совещательного голоса при принятии решений. И много других сладких плюшек, в том числе и повышение в звании в случае военного положения, из рядовых до сержантов. Прошло уже полчаса, а женщина все так же лежала, уткнувшись тем, что у нее осталось от головы в ствол сосенки. И только тогда, убедившись, что никого больше нет, подчаски вышли из своего укрытия. Женщина была гораздо моложе, чем им показалось на первый взгляд. Для помощников Игоря Константиновича это была работа хоть и неприятная, но дававшая шанс на то, что и им когда-нибудь доведется сверкать зеркальной головой и аккуратной бородкой, такой, как и у их начальника. Да и такого мандража, как при проверке своего первого жмура, они уже не испытывали. Эта еще молодая женщина, умершая около месяца назад от укуса в руку, была для них за эту неделю дежурства уже восьмой. Надев новые, длинные по локоть ветеринарные перчатки, Кирилл начал шарить по трупу покойницы. Не прошло и минуты, как его добычу уже составили золотое колечко, цепочка, бумажник, маникюрные ножницы и зеркальце. Ощупывание пальто обозначило еще пачку гривен, какое-то левое удостоверение и кредитки, но эти предметы были проигнорированы. Все остальное найденное должно было быть аккуратно рассортировано по ящичкам, которые им выдал их Кутузов. Драгоценности, оружие, письма мертвеца и прочее. Первым идею к разумной утилизации трупов подал еще в первую неделю беды Дмитрий Коренков, снявший с погибшего парня довольно неплохую обувь. В ней он потом еще долго щеголял, пока совсем не потеплело. И окончательная идея закрепилась после того, как к мостику, на котором все еще стояла машина со страшной предупреждающей надписью, притопал один из обратившихся, в прошлом милиционер, и в кобуре у него был отнюдь не огурец или яблоко, а самый настоящий Форд-12. Увы, эта покойница внесла довольно убогую плату за свое упокоение и погребение. Золото собрали скорее по привычке. Оружия у нее не было, а прочее представляло довольно-таки жалкое зрелище. «Я все, теперь твоя очередь», – произнес Кирилл, поднимаясь и держа вытянутыми вперед руки в ветеринарных перчатках так, чтобы они не касались тела. «Отходи!» – Павел сделал шаг к покойной, а потом, словно о чем-то догадавшись, повернулся к Кириллу. «Хотя стоп, ты ее карманы посмотрел?» «Все чисто. А это?» Напарник палкой, сделанной брезгливостью, оттянул край платья покойницы, зацепив и часть бюстгальтера. Вместе с иссохшейся и потерявшей свою форму молочной железой оттуда выпало нечто. Туго затянутый презерватив, сложенным в него блокнотом. Прямой кандидат в ящик письма мертвеца. Далеко не всегда укушенный человек погибал сразу. В большинстве случаев люди успевали понять и осознать, что умирают. Желание же проститься со своими близкими, написать завещание или передать важную информацию бывает очень важным. Настолько, что человек, чувствуя, что засыпает навсегда, из последних сил пишет прощальное письмо своим детям, жене, отцу. Иногда просит его похоронить по-человечески. Или, в конце концов, просто просит передать его маме, что он умер. Один покойник, тот самый, что пришел к мостику с фортом, вообще написал хокку и вложил в ствол пистолета. «Да горит твоя свеча, охватит тебя бред и бешенство». Но с точки зрения руководства дома, и дежурившая троица была с ним полностью согласна, наиболее интересную часть в письмах мертвеца могла играть ее завещательная часть. Пока что им попалось только 4 таких письма, где люди просили по возможности связаться с родственниками и передать ценности, хранящиеся в том или ином месте, типа сейфа или тайника дома, завещая неизвестному душеприказчику от половины того, что там есть, до «столько, сколько позволит твоя честность, сука!» И только один раз тайник в виде сейфа, спрятанного за картиной небольшого дачного домика, оказался достаточно близко для того, чтобы туда съездить и проверить содержимое. Содержимое оказалось набором из бутылки коньяка, пачки долларов и старенького пистолета марки «Тульский Токарев», в просторечии именуемого ТТ. «Блядь, ходить тебе вихрастым, Кирюша!» Голос старшего из-под ческов был по-взрослому зол. «Паша! Ладно, пошли!» После этого настала очередь Павла. Длинной палкой с надетой, наконец, разовой петлей, он потащил усопшую к яме, вырытую метрах в 200 от их лёжки. В не очень глубокой яме уже были заранее набросан сушняк и ветки побольше, на которых уже лежало с десяток тел. Затем Павел, собрав добытые трофеи в один пакет, перенес их к месту будущего упокоения и там же начал их сортировать. Возле места лёжки, снятое с трупов, не складывали по самой банальной причине. От трофеев так и ощутимо попахивало. Затем, оценив заполненность братской могилы, он подошел к командиру тройки. «Игорь Константинович, уже полное. 10 жмуриков набралось. Будем жечь?» 10 – это если взрослых. Так бортник сказал. А там вон двое шкетов. Те, что вчера вдвоем притопали. И шавка, что пришла вся погрызенная. Так что еще одного можно. Если до вечера ничего не случится, то сжечь и закапывать не сгоревшее следующая смена будет». Затем, прислушавшись к возне в кустах, командир тройки повернул голову и зашипел. «Эй, Кирюха, ты скоро? Потише там!» Голос Игоря Константиновича был тих и напряжен. «Иду? А чё?» «Хуй через плечо! Харе там балду гонять! На пост возвращайтесь! Мне тут одному, что ли, с лухометром работать?» «Иду, иду. Яма уже почти полная». Хотя интонация была вопросительная, но Игорь Константинович скорее утверждал, чем спрашивал подошедшего Кирилла. «Еще одного можно положить». «Знаю. Если сегодня никого не будет, то этим завтра Егор со своими займется. Вы?» «Да». «Ты, Кирюха, рядом со мной лежишь, как и я. Молчишь, смотришь и слушаешь. А ты, Паша, уж звеняй, попахивает от тебя». «Дуй к яме и начинай собирать рядом с ней хворост и сушняк для следующей закладки». Уходя собирать сушняк для завтрашней кремации, Павел обернулся. Игорь и его подчасок лежали в траве так, как их обучали Кутузов и Прохор, сливаясь с местностью, стараясь ничем не выдать своего присутствия.